Глава 38. Карима. Прошлое. Поволжье. Карима вышла из школы и обессиленно шлепнулась на скамейку в небольшом скверике напротив здания. Последний экзамен остался позади. Впереди получение аттестата, выпускной, взрослая жизнь. Если бы Карима сказала, что за выпускной класс она устала, она не выразила бы и десятой доли своего состояния. Она училась как одержимая. Зубрила, писала, переписывала, читала, анализировала, просиживала до утра над тестами, снова зубрила, читала, переписывала. Папа нанял несколько репетиторов-экспертов по ЕГЭ. Она участвовала во всероссийских олимпиадах, в одной по физике победила и даже вытянула на серебряную медаль. Во что бы то ни стало, Карима решила поступить в институт. Хороший, престижный, чтобы не дать себе ни единого шанса передумать, не отступить в последний момент, испугавшись самостоятельности или чужого далекого города. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь Кариме остро будет хотеться уехать из родного дома, от мамы, папы, Эбби, от бесконечно спорящих Алсу и Назара, от Динара, заболевающего каждое лето. Настолько сильно, что иногда Карима не могла уснуть. Все время представляла, как она уедет, где будет жить, новых знакомых. И это не были мечты, скорее от этих мыслей накатывала апатия, а потом и вовсе беспричинные слезы. Ей было стыдно за свои мысли и желания. Она перестала общаться с одноклассниками. Даже наряд на выпускной выбирала почти из-под палки, когда мама, хмурясь, затащила в торговый центр, в дорогущий магазин. Казалось бы, впереди вся жизнь, а Карима чувствовала себя как Эбби. То голова болела, то желудок, то подкатывала тошнота или колотилось сердце, словно пыталась выпрыгнуть из груди. Становилось больно. Однажды мама вызывала неотложную помощь, у Каримы сильно закружилась голова, упало артериальное давление. До этого дня она не задумывалась, что давление может упасть или подняться. Мама ругалась, что Карима себя загнала проклятой учебой. Света белого не видит, на улице не бывает, воздухом не дышит. Пропади пропадом этот институт, если из-за него проблемы со здоровьем начинаются. Потом ездили к врачам, сдавали много анализов, по которым выяснилось, что Карима здоровая 18-летняя девушка. Только вот апатия никуда не уходила, как и желание уехать из дома, а значит, поступить в институт. В Санкт-Петербурге или Новосибирске. Не в Москве и уж точно не в городе рядом с домом. Так придется приезжать каждые выходные, а то и вовсе водитель будет доставлять от порога до порога. Дамир вернулся после Нового года. Праздник отмечали без него. Да и праздник ли это был, одно название. Один Динар искренне веселился, остальные делали вид. Алсу с Назаром сидели тихие, ни разу не поспорив, не задирая друг друга, не толкаясь и не дразня. Дамир приехал с Равилем. Откуда, Карима так и не узнала. Никто ничего не рассказывал, где был брат, чем занимался, что происходило с ним. Казалось бы, можно выдохнуть, Дамир дома, дома, живой, невредимый. Не выдыхалось. Напротив, дыхание сперло, неясное чувство тревоги нарастало и пугало до становившихся ледяными ладошек. Брат не был похож на себя. Дело не в том, что он сильно похудел, лоб прорезала глубокая старческая морщина, глаза впали, как при тяжелом заболевании. Он молчал. Почти всегда молчал. Когда открывал рот, голос его не был похож на голос прежнего Дамира, а звучал глухо, ломко, с пугающей хрипотцой. Не шутил с Назаром, не смеялся с Динаром, не подшучивал деликатно над Алсу. Не помогал маме, не переговаривался с отцом за обеденным столом. Его словно не было. Пропал, растаял, исчез. Спустя совсем короткое время Дамир переехал в город, сначала снял квартиру, а потом купил. В хорошем районе, в центре города, недалеко от офиса компании папы, где теперь работал в полную силу, рядом с торгово-развлекательным центром и парком, куда будто вчера ходили после кинотеатра Карима с Равилем и Дамир с Элей. Дамир тогда смеялся, много шутил, а сейчас... Все Эля виновата. Никто ее не обвинял и даже имени не произносил в семейном доме Файзулиных. Но Карима знала, Эля виновата во всем, что случилось с Дамиром, из-за чего мама начала постоянно красить волосы, борясь с сединой, а Эбби лежала в больнице. Первый раз в жизни, не считая родов. Карима попросту не могла больше жить дома. Она мечтала уехать, все равно куда, главное подальше. Без веской причины ей бы никто не позволил жить в далеком городе, а ради учебы — да. Это и папа подтвердил, когда Карима пришла к нему советоваться по поводу поступления, показав список вузов, где хотела учиться. Он или не обратил внимания на то, что все институты далеко от дома, а московского, куда Карима проходила по Олимпиаде, нет вовсе. Или промолчал, лишь напомнил: «Если что, пойдешь на платное, не переживай». Никакого «если что» Карима допустить не могла. Она была готова поступить учиться хоть на полярника, в регион с вечной мерзлотой, лишь бы не скручиваться каждый раз, когда заходит домой. Не видеть брата, исхудавшего, молчаливого, с маской человека на лице. В порыве злости она спросила Равиля, неужели сложно забыть дурацкую Элю, не думать о ней, не вспоминать, начать улыбаться, стать прежним. Равиль лишь усмехнулся, смотря немного снисходительно, как на маленькую. Тогда-то Карима и решила, поступит учиться и уедет ото всех. От Юнусова Равиля тоже. Не нужно с ней обращаться, как с ребенком, она не малышка. Если на то пошло, это Дамир ведет себя, как обиженный ребенок, а не она. Молчит целыми днями, когда приезжает домой. Никогда не зовет к себе. А если мама с Каримой приезжают сами, чтобы убраться или приготовить, уходит по придуманным делам. А сам сидит в сквере, смотрит в одну точку, словно ему долгий грустный фильм показывают. «Титаник» Джеймса Кэмерона, например. Как прошел экзамен? Карима вздрогнула от голоса Равиля, не ожидал его увидеть. Ее должен забрать водитель, когда она освободится и позвонит. Она планировала еще час посидеть в сквере, только потом ехать домой. При мысли о доме привычно заломила руки, словно их выкручивали силовым приемом. Иногда Назар демонстрировал сестре свои умения. Он старался давить не сильно, но Кариме становилось больно. «Хорошо». Она увидела, как руки покрываются мурашками. Последний экзамен сдан, пора бы перестать волноваться, но комок в горле не исчезал. Хотелось плакать, спрятаться где-нибудь. Не в своей комнате, как раньше, а наоборот, как можно дальше от дома. «Ты снова бледная», — Равиль настороженно оглядел Кариму, останавливаясь на глазах. «Спала сегодня?» «Конечно». Она постаралась равнодушно пожать плечами. «Вчера тоже не спала?» «Спала», — Карима отвернулась. «Человек не может не спать несколько суток кряду, значит, спала. А что усталость навалилась, объяснимо. Столько учебы. Даже на медаль вышла, победила во Всероссийской Олимпиаде. И это она, Карима Файзулина, которой звезд с неба не хватает, всего добивается упорством, неимоверными усилиями, даже по тем предметам, которые шли. Что говорить про ненавистную литературу или обществознание? Что ты сегодня ела?» Равиль недовольно повел плечом. На самом деле движение было едва уловимое. Год назад она бы и не заметила его. А теперь, пожалуйста, видит, как повел, знает, что недовольна. «Кашу, яйцо вареное», — задумчиво перечисляла Карима все, что не съела на завтрак. «Понятно, пошли». Равиль резко встал, протянул руку Кариме. Та послушно вложила свою ладонь в мужскую и последовала за ним. Они зашли в ресторан недалеко от сквера, где Равиль нашел Кариму. Устроились за дальним столиком, подальше от любопытных глаз, и сделали заказ. Вернее, заказ сделал Равиль. Карима лишь согласно кивнула, несмотря на сомнение, что ей действительно хочется говяжью отбивную с овощами и куриный суп-лапшу. Она бы с радостью съела поке с лососем. «Тебе нужно повышать гемоглобин», — привел железный аргумент Равиль. Карима улыбнулась. Когда мама говорила про гемоглобин, злила, а когда Равиль — радовала. «Нужно так нужно», — покладисто согласилась Карима. Спорить не хотелось, да и настроение стало улучшаться. Усталость проходила, как и ломота в руках. Рядом с Равилем Кариме всегда становилось лучше, веселей, проще. Особенно, когда он прикасался к ней, порой вовсе не случайно, она понимала это. Тогда сладко-сладко замирало дыхание, а сердце начинало трепетать, как крылышки колибри. Сейчас он проводил по руке Каримы, очерчивая каждый палец, рисунок тонких вен на кистях, задевая тонкую кожу запястья. Девушка готова была зажмуриться, как довольная кошка под первыми лучами весеннего солнца. Одновременно невозможно волнительно и спокойно. Будто так и должно быть, только так. И никакого института, никакой физики, никаких самолетов, которые найдется кому конструировать. А вот прикасаться к Кариме, так прикасаться, больше некому. Да и не позволит она никому, никогда и ни за что. «Сыта?» — уточнил Равиль, когда Карима с трудом доедала свою порцию. «Да», — она кивнула. Только когда подали заказ, Карима поняла, что с радостью съест куриную лапшу, ароматную, горячую, и проглотит стейк вместе с овощами, что шли гарниром, и на пирожное место останется. Равиль сам привез Кариму домой. Сказал папа в курсе и провел целый вечер, расспрашивая о планах, рассказывая о проделках на пару с Дамиром, когда они были маленькими или студентами. Впрочем, воспоминаниями о студенчестве он делился неохотно, часто поглядывая с хитринкой на Кариму, дескать, маленькая ты еще, маленькая для моих откровений. Карима была согласна. Не все она хотела знать и слышать о юности Равиля Юнусова, и маленькой ей нравилось быть. Для Равиля маленькой, больше ни для кого. Шел выпускной. На торжественную часть Файзулины пришли всей семьей. Эбби надела любимый платок и платье, купленное специально для праздника Каримы. Алсу и Назар были в числе поздравляющих выпускников от лица средней школы. Динара принарядили в строгий костюмчик, даже галстук повязали, бесконечно мешающий малышу, но он стойко держался. Поглядывал на отца в официальном костюме, Назара и Дамира. Тот тоже пришел и даже один раз улыбнулся. Один раз, но ведь улыбнулся. Когда Карима сходила со сцены с аттестатом с серебряным тиснением и медалью в бархатном футляре, Дамир ей улыбнулся. Как же она гордилась собой в этот момент. Если серебряная медаль в ее руках заставила улыбнуться Дамира, она готова еще раз пройти весь путь, начиная с олимпиады по ненавистной робототехнике в 10 классе, заканчивая головной болью от напряжения перед экзаменами, ломотой во всем теле, приступами апатии и слезливости. Знала бы, поднапряглась и получила золотую медаль, лишь бы Дамир улыбнулся. «Умница», — прошептал Дамир, обнимая сестру. Неожиданно для себя она расплакалась, мама заплакала тоже, быстро стирая слезы уголком бумажного носового платка. Эбби лишь довольно кивнула головой и вздохнула. Праздник проходил на пароходе с веселой развлекательной программой, шоколадным фонтаном и фотосессией. Потом поехали в ресторан. Там были не только дети, считай, уже взрослые, самостоятельные люди, утром поставившие точку в своих отношениях со школьной скамьей, но и родители, педагоги, директор лицея. Под конец Карима снова разревелась, как младшая школьница, почувствовав привычный скачок настроения, а следом нахлынувшую апатию. Появился Равиль. Девушка подумала, что он приехал к папе, они работали без выходных, праздников, часто до ночи, а он подошел к вышедшей на крыльцо ресторана Кариме и преподнес букет цветов. Нежные лизиантусы, обернутые широкой лентой в цвет платья девушки. Невероятно красиво. Кажется, никто на свете не смог бы выбрать букет прекрасней. Папа довольно рассмеялся, одобрительно похлопав Равиля по плечу. Мама с восхищением посмотрела на букет, пряча хитрую улыбку. А Карима, кажется, стала похожа на нежный, трепещущий лизиантус с полупрозрачными лепестками, источающими тончайший сладкий аромат. «Погуляйте», — вдруг сказал папа, глядя на Равиля, подставляя локоть маме. «Сегодня твой день». Он тепло улыбнулся дочери, поцеловал в щеку, поправил прядь у лица. Совсем взрослая стала дочка. Распахнутыми от удивления глазами Карима смотрела, как папа открыл дверь в служебный автомобиль, пропустил жену вперед и нырнул следом. Как автомобиль остановился на повороте у набережной, напротив ярко освещенного магазина цветов и сувениров. Папа заскочил в стеклянные двери и вышел с букетом роз, маминых любимых, пепельных, и сел обратно. Сверкнули стоп-сигналы дорогого автомобиля, и Карима осталась одна, с Равилем, наедине. Уже не в первый раз, Иногда он подвозил ее из школы, захватывал с дополнительных занятий, встречал после экзаменов, водил в ресторан, кафе, а то и в Макдональдс, которые обожали оба, но старались ограничивать себя, вредно. Именно в этот миг пришло острое пронзительное понимание, они остались наедине. Равиль Юнусов и Карима Файзулина. Стоя у ресторана, рядом с такими же выпускниками и выпускницами, как Карима, под аккомпанемент смеха, доносившийся из дверей музыки и бодрого голоса ведущего вечера, они остались наедине. Вечер стоял теплый, немного душный. От Волги веяло неясной, едва различимой прохладой. Карима почувствовала предательский холодок по спине, а следом уверенную мужскую руку на своей руке, плавно ведущую от локтя до косточки на запястье, скользнувшую на талию, подчеркнутую широким атласным поясом. Карима всегда была худенькой, за последний год похудела на 3 килограмма, никогда не обращала на это внимания, а сейчас была рада, что ладонь Равиля может обхватить почти половину пояса. Волшебное, волнующее чувство. Они гуляли до ночи. Набережная подсвечивалась фонарями, отражающимися в темной Волге. Улицы светились вывесками и рекламой, где-то играла музыка, навстречу шли выпускники, большинство уже навеселе. Пробегали парни, вчерашние школьники, в распахнутых мешающих им пиджаках. Громко смеялись девушки, кто-то из них шлепал босиком, устав от высоких каблуков. Самые продуманные, успевшие заскочить домой, шли в джинсах и кедах. У Каримы немного устали ноги, но она ни за что не сменила бы пышное платье и лодочки на шпильке с открытым мыском на удобные кроссовки. Сегодня, сейчас, удивительный, только ее вечер. Вечер, когда она впервые осталась наедине с Равилем, несмотря на то, что сотни раз за свою жизнь и столько же за последний год видела его. Впервые по-настоящему наедине. Они все гуляли и гуляли. На город опустилась ночь. Звезды стали яркими, как никогда в жизни. Ночная иллюминация не могла заглушить свет мерцающих планет. Погода становилась теплее и теплее. Начало робко светать, принеся утреннюю прохладу, и Карима увидела оглушающий красный, переходящий в ярко-оранжевый рассвет. Первый рассвет новой жизни встретил с ней Равиль Юнусов. Карима бы заплакала, но удивительное дело, рядом с Равилем ей вовсе не хотелось плакать, и апатия не накатывала удушливой волной. Она чувствовала себя счастливой, не как в детстве, когда папа подкидывал высоко-высоко до самого неба, по-другому счастливой. И странным образом уверенной в себе, в людях, в мире, в Равиле.